Автомобиль остановился, и майор увидел лежащий поперек дороги здоровенный бетонный блок, в который упирался свет фар. Терзаемой болью в голове вдруг мелькнула мысль, что то неизвестное, которого так боится Реал, не лишено своеобразного чувства юмора. В следующую секунду Болт сказал «приехали», и измученное тело медведя ринулось наружу, лязгая пулеметом. Боль тут же пропала, в голове прояснилось, и здоровяк блаженно вздохнул, запрещая себе упасть и растянуться на травке. Майор взял пулемет на изготовку и вгляделся в окружающую местность. Дорога с бетонным блоком, на которой стоял газик, упиралась в довольно высокий холм, закрывающий машину от взглядов с нейтральной территории. Сама же граница между ареалом и чистой землей представляла собой сюрреалистическое зрелище. Там, где заканчивалась зеленая зона, заканчивалась и поросшая белым мхом земля, без какого-либо перехода, сменяющаяся на широкий водный поток, истекающий из ниоткуда. Печора в этом месте имела ширину метров 600, не меньше, и под лунным светом казалось, что река пристроена к ареалу, как пылевой хвост к комете. Незримый барьер, отделяющий зеленую зону от нормального мира, не пропускал звуки, и это добавляло абсурда в представшую перед человеческими глазами картину. Вон он, холм с валунами. Тимур выпрыгнул из багажника и мгновенно съежился, словно попал в самую гущу стаи голодных тигров. Ареал вернул себе контроль над рабом. Днепр вновь тихо паниковал, глядя на зловещий газик посреди поросшей белым мхом почвы, не несшей на себе ни малейшего следа от колес. «За холм без невидимок нельзя выходить, патруль заметить может. Мы слишком близко. До границы метров 10 всего». «Удачно, подъехали, холм нас прячет», — Болт покосился на Днепра и добавил. «Повезло, пошли искать подземелье». «Ход тут». Тимур взял себя в руки и стал выглядеть увереннее. Он указал на замшелую метровую каменную глыбу, лежащую у левого подножия холма за густым раскидистым кустом. «Куст искусственный, на подставке!» Раз сознанием дела осмотрел маскировку. «Из настольных кустов собрали!» Он потрогал ветви и приподнялся на цыпочках, пытаясь заглянуть внутрь. «Там жук укреплен, да? Чтобы ветви с листьями не завяли!» «Вы за кустом от патрулей прячетесь, пока новый ход копаете?» «Места тут открытые». Днепр недовольно поджал губы. «Это сейчас нам очень повезло, холм образовался. Обычно на месте реки кочкарник появляется такой, что ноги переломать можно запросто, но возвышений нет. В полный рост копать рискованно. Прячьтесь!» Испуганно зашипел он и отшагнул за холм. «С той стороны патруль идет!» Вдали... Со стороны реки показались лучи прожекторов. Невидимый в ночи катер шел против течения посреди реки и обшаривал лучами водную поверхность. Медведь присел на колено, скрываясь за кустом. Рядом с ним на белом мху селся раз и снял со спины рюкзак. «Ближе 250 метров к ареалу они все равно не подойдут». Молодой сталкер улегся на земь и подложил рюкзак под голову. «Побояться! Вдруг выброс!» И тут же погрешность навигации. Приборы подвели. Он насмешливо фыркнул. «Темный властелин только и ждет, когда они пересекут черту. Они этого очень боятся. Кучу страшилок понапридумывали». «У них прожекторы мощные», – подал голос Тимур, осторожно выглядывая из-за холма. «Если увидят, могут начать стрелять. Мы же для них жуткие монстры. Вообще, у них приказ стрелять только в тех, кого на нейтралке заметят. Но нервишки там действительно шалят чуть ли не у всех». А в случае чего никто их наказывать не станет. Тимур саркастически ухмыльнулся. «Поэтому от приборов нас невидимки прячут, а от простого взгляда куст. Так что, когда патруль появляется, надо прятаться, и вообще из-за холма просто так лучше не выходить». «Как долго нам придется пережидать?» Рентген снова сверился с часами, отсчитывая время, оставшееся до активации мозгов Салматского. «Насколько часто проходят патрули?» «Днем часто», – ответил Днепр. «Особенно вертолеты. Ночью полеты опаснее, поэтому летают реже. В основном техника по нейтралке ходит и катера по воде. Но сюда долго смотреть не будут. Мы на самой середине реки, берегов далеко, вода здесь обычно холодная, зимой вообще 0 градусов». так что они за подступами к берегам наблюдают тщательно. Вдруг кто решит из ареала в воду выпрыгнуть, чтобы вплавь болото обойти и дальше по берегу через нейтралку пробраться. Поэтому на расстоянии прямой видимости всегда ходит бронекатер. Часто выпрыгивают. Медведь вновь посмотрел на бесшумно вытекающую из ниоткуда печеру. Грань, на которой земля становилась водой, в ночной темноте оказывалась неразличима уже на удалении в пару десятков метров. «Пловцы молодцы или любители рафтинга?» «Всякое бывает», — ответил Непр. «По земле далеко не уйдешь, там все наголо вырублено. А где не вырублено, там топи непроходимые, не дай бог в трясину упасть, самому не выбраться. Вот по реке народ и сплавляется. Раньше, до катаклизма, на границе ареала много рек терялось, какие-то втекали, какие-то вытекали. Теперь все превратились в гнилые болота. От границы зеленой где-то до середины нейтралки тянутся сплошные трясины, грязная протухшая жижа, даже воды не начерпать. К середине нейтралки жижа переходит в топи. Вода там отравлена какими-то испарениями или газами, что из глубины поднимаются. Пить ее нельзя, пройти по ней тоже не выйдет. Топи гиблые, идет человек вроде бы по тропе, слегой дорогу прощупывает и вдруг сверзается под воду, только его и видели. Даже зимой они не замерзают, никто не знает почему. Сверху вроде лед, а как наступишь, так корка оказывается совсем тонкой, сразу проламывается. Так что болотами идти – это верная смерть. Тянутся они от границы ареала километров на 15, а дальше снова реками становятся еще до окончания нейтралки. Со стороны нейтральной полосы ударили лучи далеких прожекторов, освещая холм, и заскользили по прилегающей территории, удаляясь. Непр невольно замер, но понял, что опасности нет, и продолжил, осторожно выглядывая из-за холма вслед катеру. А вот Печора осталась рекой. Старики говорят это потому, что большая она. Царица этих мест, ее так просто в болото не превратишь, но берегов у нее тоже нет. 15 километров сплошной гнилой трясины и ядовитых топий. Прямо через это бесовское болото она и течет. Поначалу много кто по реке из ареала выбирался, пока нейтралку не отстроили. Теперь на лодке из ареала не выплывешь, заметят сразу. Он поднялся на ноги. Патруль уходит, можно выходить. Бронекатер дошел до установленного на реке буя, мерцающего красным проблесковым маячком, развернулся, скользя лучами прожекторов по кромке зеленой зоны и направился обратно. Тимур проводил его взглядом и подошел к валуну, закрывающему вход в лаз. «В одиночку его не отодвинуть, в нем 200 килограмм». Он робко посмотрел на медведя. Медведь, понимающе кивнул и забросил пулемет за спину. Здоровяк уперся в замшелую глыбу и с тихим кряхтением отвалил ее в сторону на глазах удивленного Непра. Под валуном обнаружилась неширокая нора. Тимур посветил туда фонариком, сверился с УИПом и залез внутрь. Лаз оказался глубиной в человеческий рост. Если бы не фонарь, оснащенного невидимкой Непра, было бы не разглядеть. Тимур скользнул вглубь подземного входа, и через несколько секунд оттуда донеслось. «Кто-нибудь, помогите сумки вытаскивать!» «Болт, туман, присмотрите за местностью!» — тихо скомандовал медведь и кивнул молодому сталкеру. «Раз, помоги ему, будешь подавать, я подниму». Раз спрыгнул следом и вскоре вытащил из норы объемистую спортивную сумку. Когда наверх была извлечена четвертая, Тимур вылез наружу с парой лопат. «Прорыть придется 2 метра с небольшим», — объяснил он. «Внутри вдвоем не развернуться, поэтому копать надо по очереди, чтобы не уставать и рыть быстро. Я начну, но кто-то должен за мной землю выгребать. В углу пустые мешки лежат, землю туда надо складывать и в норе оставлять. Потом в реку сбросим. Наверх землю не выбрасывайте, это выдаст подземный ход». «Давай-ка лучше я начну». Медведь снял с себя пулемет и расстегнул крепление рюкзака. «Так-то оно точно быстрее будет. Если устану, скажу. Вылезайте оттуда оба, дайте пройти». Раз с Тимуром с повышенным энтузиазмом вылезли наверх, и Непр расстегнул одну из спортивных сумок. «Акваланги и гидрокостюмы будем надевать здесь. Он достал оттуда изрядно исцарапанный баллон. «Сейчас тихо, можно без нервов одеться, а то внизу места мало». Он озадаченно посмотрел на здоровенную тушу медведя и уточнил. «Кого надо выводить?» «Их», – здоровяк указал на рентгена, ферзя и тумана. «Гидрокостюмы есть?» «На него есть», – Тимур смерил взглядом рентгена. «Остальным малы будут, не налезут. У меня есть непромокаемые мешки, прорезиненные. Туда можно сложить обувь и все, что боится воды. Одежду лучше не снимать. На голову человека мелкая речная живность почему-то сразу набрасывается. Может в кровь искусать запросто. Возле ареала она лютует. Никто не понимает, из-за чего так. Кроме того, плыть долго, можете замерзнуть. Ногу судорогой сведет. Правда, вода вблизи ареала всегда теплая. Как на берег выберемся, одежду выжмем, дальше придется на ходу обсыхать». Он запоздало спохватился и задал самый главный вопрос. «С аквалангами плавать умеете?» «Умею», – коротко ответил Туман, не отвлекаясь от наблюдения за местностью. «Вы умеете пользоваться аквалангом?» – бесстрастно поинтересовался рентген у ферзя. «Да, профессионально подготовлен». Бездушное выражение лица Салматского не изменилось, и Днепр вновь съежился. В том, что он на 100% уверен, будто выводит из ареала как и минимум одного зомби, сомневаться не приходилось. Но в данный момент его обезьянке не угрожала опасность, и овладеть собой ему удавалось более-менее быстро. «У меня недостаточно опыта», – вдруг произнес рентген. Он на короткий миг отвел взгляд. «Я один раз всего погружался в отпуске 12 лет назад». «Нам через противоводолазную сеть придется плыть», – занервничал Тимур. «Пройдем», – жестко и уверенно заявил Туман, вонзая в Днепр безоперационный взгляд. «Я разберусь. Пойдешь головным. В сети подготовлен проход или нужно резать?» «Резать буду я». «Там проход есть», – Тимур сообразил, что имеет дело с человеком, который способен пройти через заграждение гораздо лучше, чем он сам, и заметно успокоился. «С той стороны наши друзья под сеть бревно подталкивают после каждого выброса, когда ее переустановят. Нужно бревно отжать осторожно и аккуратно под сетью проплыть». «Какова прозрачность воды в реке?» – уточнил Туман. «На какой глубине придется идти?» «Сейчас ночь. Свет фонарей под водой могут засечь с поверхности, если катер пройдет над нами». «Мы не пользуемся фонарями». Днепр на секунду замялся. «У нас есть меты. Они позволяют под водой видеть хоть днем, хоть ночью, что в маске, что без нее. Поэтому мы и ночами плывем без освещения. Глубина 4 метра, иногда 3. Вода мутная. С катера нас не заметить». «Что это за мет?» «Раз навострил уши. Я раньше о таком не слышал». «Пустышка это», — Тимур совсем завел. «Не рассказывайте никому, ладно? Этот мет вне ареала работает. Если про него узнают, ФСБ в Печор водолазов запустит. Они нас поубивают, а у нас дети». «А я всегда говорил, что бесполезных метов не бывает», – оживился Раз. «Просто их применение еще не обнаружили. Значит, пустышка подключает глаза к подводному зрению, как филин к тепловому. Ничего так. А ведь все были уверены, что это самый бесполезный и уродский мет во всем ареале». Он заметил, как взгляд Днепра становится совсем затравленным, и добавил. «Мы никому не скажем, не переживайте, Мур. Да и нет сейчас в ареале пустышек. Кажется, после катаклизма их никто не находил. Говорят, что только у кого-то из ваших и остались то ли 2, то ли 3». «У нас...» Днепр немного воспрял духом. «У нас всего 2. Одну я возьму, мне первому плыть». Он перевел взгляд с медведя на Тумана. «А вторую кому отдать?» «Ему», – Березов кивнул на рентгена. «Так спокойнее будет. Я справлюсь сам». Болт тихо хмыкнул, словно вспоминая о чем-то. Немного покопался по карманам и под сумкам и извлек невзрачный мет неправильной формы. «Совсем забыл я о нем», – сталкер протянул метаморфит Березову. «Держи, это и есть пустышка. Я ее в красной зоне нашел, пока до эпицентра добирался, да и взял с собой». «Тимур, я так понимаю, ею пользуются как филином? У затылка?» «Да», – подтвердил Днепр. «У нас на резинках водолазных масок нашиты кармашки для них». «Ладно», – Вы тут разбирайтесь, а я полез копать», – глубокомысленно изрек медведь, подбирая лопату Тимура. Он снял шлем-сферу, аккуратно положил ее на землю рядом с печенегом и спрыгнул в нору. «Раз, ты землю по мешкам распихиваешь. Нечего бездельничать». Внутри действительно было тесно. Непры особо мощными габаритами не отличались. Вдобавок к чему копали в спешке. В итоге развернуться в подземном ходе медведю удавалось едва-едва. Могучий майор велел Расу укрепить фонарь так, чтобы стало возможным увидеть хоть что-нибудь, и полез вперед. Подземное сооружение неприсоединившихся было коротким и узким, меньше 5 метров в длину, по минимуму рассчитанное на размещение 4 совсем некрупных человек и складирование снаряжения. Несложно было понять, что когда непры прячутся здесь от выброса вместе с лопатами и сумками, им приходится, мягко говоря, несколько некомфортно. Вторым выводом, напрашивающимся самим собой, являлось то, что родители обезьянок возвращались в ареал с товаром однозначно другим способом. Наверняка обратную доставку организовывали их компаньоны из числа нормальных, и без сдачи взяток ФСБшникам или офицерам ВВ тут не обошлось. Майор добрался до тупика и принялся прокапываться дальше. Грунт оказался плотным и кое-где каменистым, но в целом рыть было проще, чем ожидал медведь. Интересно, откуда ареал берет эту почву? Ведь тут, по идее, река течет, только сейчас она в другом измерении, если верить Никите с Людмилой. А не верить им оснований нет. У наших ученых головы светлые, ради их исследований все и делаем. Он тут же вспомнил ледяную растирающую боль внутри тела и загрустил. Успеть бы сделать что-нибудь полезное, обидно вот так уходить, без следа. На рентгена вся надежда, да только кто знает, что там произойдет на самом деле. Контрразведчик держится, как кремень, ежесекундно демонстрируя уверенность в победе. Но медведь видел, что в действительности рентгену страшно. Страшно не за свою жизнь, страшно за свое дело. Он лучше всех понимает, что решения на основании его данных будут принимать конкуренты Белова и Лозинского, по совместительству являющиеся их друзьями. Но все должно получиться, это однозначно. Ситуация вышла за рамки простого набивания личных карманов. Тандем наплевал и на родину, за счет которой кормится, и на свое начальство, с которым наверняка положено делиться, и на друзей-конкурентов, с большим удовольствием готовых наложить лапу на ареаловский пирог. За такое придется ответить. 40 минут здоровяк остервенело рыл, подхлестываемый раздумьями, и запыхавшееся сопение раса, доносившееся позади, свидетельствовало об ускоренных темпах земляных работ. Наконец, в очередной раз вонзив лопату в сухой грунт, медведь едва не потерял равновесие вместе с инструментом. Лопата пробила землю и рванулась в вязкую пустоту. Здоровяк спешно выдернул ее обратно и остановился, с интересом разглядывая мокрое полотно. Лопата была мокрой, вынутая ею земля нет. Получается, что почва ареала не соприкасается с водой, примыкающей к нему вплотную. Вот же шаловливые ребята эти фрагменты. Чего только не придумают, чтобы народ извести. Здоровяк принялся орудовать лопатой, расширяя нору. В неровном свете фонаря стена воды, обнаружившаяся за стеной земли, выглядела картинкой из какого-нибудь фантастического блокбастера. Водная толща не замачивала упирающийся в нее грунт и не спешила обваливаться или вываливаться, лишь вонзающаяся в нее лопата вызывала на вертикальной водяной глади легкую рябь. Пока медведь раскапывал лаз до приемлемой ширины, его верхняя часть водной стены начала затуманиваться и спустя несколько минут словно обросла земляным слоем. Здоровяк потыкал образовавшуюся стену лопатой, соскребая с водяной стены наросшую землю. Ареал за сутки увеличивается на метр, стало быть, за сотую часть суток на сантиметр, а за тысячную – на миллиметр. Тысячная часть суток – это если в школе не обманули, когда учились считать, 1,5 минуты или около того. То есть не преграда. Майор выгреб из норы остатки земли и полез наружу.